Глава 35. 18 августа 2013 года. Признание. Сборы были быстрыми. Уже ближе к полуночи машина капитана Сидорченко оставила позади неказистые домики шахтерского поселка на окраине Лугани. Им пришлось ненадолго задержаться, пока капитан оформлял необходимые бумаги. Все-таки ехали в другую область. «Хватит партизанщины», — приказал полковник «Перебей нос» по телефону. Сам он обещал вылететь в Харьков сразу же, как разузнает подробности гибели Полищука. Встретиться договорились у ВВД у подполковника Яковлева. Черепанов и Заборский, устроившись на заднем сиденье автомобиля, пытались уснуть. Свет мощных фар уверенно рассекал липкую темноту августовской ночи. В салоне тихо играла музыка. Черепанов, закрыв глаза, снова и снова прокручивал в памяти события последних дней. Арест генерала и последовавшие за этим аресты его подручных всколыхнули город. Как ни старались власти Лугани, но информация о задержании наркобарона в погонах разлетелась мигом. «Эх, какой материал пропадает!» — с отчаянием произнес Заборский, собираясь в дорогу. Иван несколько студил его пыл, сообщив, что не последние люди из областного СБУ просили попридержать информацию о деталях задержания генерала Писаренко. Мол, идет следствие, и в этом деле есть еще много неясностей. А неясностей действительно было хоть отбавляй. Никто из них, кроме Виталия Заборского, в глаза не видел маму Реваза Мочеваряне, эту Клару Иосифовну. Неужели это она отравила Якова Матвеевича Ракошица? Бред какой-то. Иван мог заподозрить в этом племянника ювелира, Мишу Слуцкера. Даже разговорчивая соседка Лена Ароновна с ее одесским прошлым вполне годилась на роль коварной отравительницы, но чтобы эта женщина могла так хладнокровно расправиться с ювелиром. Нетрезвый ум Черепанова, небогатое журналистское воображение Заборского не могли такого представить. Я вот все время думаю, зачем матери Реваза нужно было убивать ювелира? И где сейчас эта проклятая пектораль? — подал голос мирно посапывавший все это время Заборский. «А я думал, вы спите», — обрадованно заметил Сидорченко, посмотрев на своих спутников в зеркало заднего вида. Капитан выключил игравшее радио. «Ну, раз такое дело, давайте еще разок прикинем, что мы имеем. Получается, что ты, Виталий, больше всех знаешь о харьковских фигурантах нашего дела. Тебе и карты в руки. Рассказывай все с самого начала и подробнее. Чую, мы что-то упустили в самом начале». Заборский рассказывать умел. Следующие полтора часа пролетели, как одна минута. За это время Сидорченко и Черепанов получили от Виталия исчерпывающую информацию о его поездках в Харьков. Он ничего не упустил. Вспомнил даже, что было написано на стенах хрущевки Реваза. Какое-то время в машине было тихо. Первым заговорил капитан. «Что-то я никак не пойму, при чем здесь старый ювелир. Его-то за что? Вот и я о том же», — поддакнул ему Черепанов. «Может быть, его все-таки убрали люди генерала? Эти особо не церемонятся». За разговорами пролетела ночь. Рассвет они встретили, уже подъезжая к Харькову. Вначале на горизонте показалось огромное зарево огней. Это только считается, что ночью города спят. Нет, Работают какие-то предприятия, освещаются улицы, переливаются красками огни рекламы. Кто, хоть раз оставив позади сотни километров степных дорог, подъезжал к ночному городу, навсегда запомнит эту картину. Черепанов видел ее много раз и не переставал восхищаться этим космическим пейзажем. На въезде в город Сидорченко решительно завернул на автомобильную стоянку и предложил немного передохнуть. Все равно в их конторе еще никого нет, да и свежие мозги им не помешают. К городскому управлению внутренних дел они подъехали уже после 9, перекусив по дороге в каком-то кафе, чтобы потом не отвлекаться от дел. К их удивлению, полковник Перебийнос уже был на месте. Его громкий голос разносился по полупустым еще коридорам управления. — А вот и мои орелики, — сказал он подполковнику Яковлеву и представил приехавших. ОЦ, значит, директор телекомпании Иван Сергеевич Черепанов. Умнейший, я тебе скажу, мужик. А это наш местный Пинкертон Виталий Заборский. Ты, надеюсь, его отца помнишь? Ну, а это твой старый знакомый майор Сидорченко. Капитан, — поправил тот своего начальника. Я сказал, майор. «Значит, майор, представление о внеочередном звании уже подписано самим министром. На днях наши кадровики его получат». «Так вы тогда, наверное, уже генерал», — не преминул с хитрецой заметить Заборский. «Вот что ты за человек, Виталий?» — беззлобно ответил ему Перебийнос. «Видно, мало тебя батько в детстве воспитывал по одному месту». «А что касается генеральского звания, придет бумага из центра, узнаете. А будете себя хорошо вести, так, может, еще и вместе отметим это дело. Правильно я говорю, Иван Сергеевич?» Несмотря на бледность и мешки под глазами, вызванные недосыпанием, полковник Перебийнос пребывал в замечательном настроении. «Итак, что мы имеем?» — перешел он к делу. Вчера днем, где-то около 11 часов, Петр Петрович Полищук приехал на одну из расположенных под Киевом конюшен. Как страстный любитель лошадей, он делал это дважды в неделю на протяжении последних 2 лет. За спортивными достижениями не гнался, просто любил покататься на лошадке по тропинкам в местном лесочке. Охрану при этом с собой не брал. Единственный охранник, он же по совместительству и водитель, всегда оставался в машине. Киллер выстрелил в него метров со 120. Стрелял из обычного охотничьего карабина «Лось» с калибром патрона 7,62. Сейчас по нашей картотеке разбираемся, на кого он был зарегистрирован. «А теперь самое главное». Перебийнос многозначительно посмотрел на своих слушателей. Закончив свое дело, киллер аккуратненько повесил винтовку на сучок и тихо удалился. Все ложе карабина в отпечатках пальцев преступника. Он даже не пытался их стереть. И еще... Магазин карабина, который рассчитан на 5 патронов, был пуст. То есть убийца был настолько уверен в себе, что зарядил только 1 патрон. «Вы такое когда-нибудь видели?» Подполковник Яковлев и Сидорченко удивленно переглянулись. Да, из своей практики такой беспечности преступников они не припоминали. Между тем Перебийнос продолжал. Выстрела никто не слышал. Полищука хватились где-то через 30 минут, когда лошадь вернулась на конюшню без наездника. Ну да, это было уже и неважно. Пуля вошла ему в висок. Вот и все, что мне удалось узнать. Ну то шо ви, розумники, хотите мені сказати? Черепанов уже в который раз отметил интересную деталь. Когда полковник Перебийнос говорил по делу о своем русско-украинском суржике, он забывал напрочь. Его речь состояла из коротких, четко сформулированных фраз. Полтавский говорок появлялся у него, так сказать, на бытовом уровне. Подполковник Яковлев не стал ожидать, что скажут разумники. «Если я тебя правильно понял, Юрий Викторович, вырисовывается версия, что убийство совершил не профессиональный киллер, а, так сказать, любитель. Выходит, что так. Тогда у меня для вас есть интересный фактик». Взгляды всех присутствующих обратились в его сторону. «По твоей, Юрий Викторович, просьбе. Мои ребята вчера покопались в прошлом семьи Мачавариани. И знаешь, что они нарыли? В молодости, когда Константин Гурамович и Клара Иосифовна Мачавариани работали в отраслевом НИИ, оба они увлекались спортом. Однако если папа Реваза на чемпионский пьедестал так ни разу и не поднялся, то его мама была кандидатом в мастера спорта по биатлону. — Точно! — прошептал Заборский. — Какой же я идиот! Я же видел у нее целую пачку дипломов и грамот за участие в спортивных соревнованиях. Биатлон! Боже мой, как все просто! — Просто! — повторил за ним Перебийнос. Терпеть не могу этого слова. Запомни, сынок, в этой жизни ничего просто не бывает. В назидание Виталию полковник даже поднял указательный палец. Неизвестно, чем закончился бы для Заборского этот урок жизни, но тут раздался негромкий стук, и, не дожидаясь разрешения, в кабинет вошел сухощавый майор, владно сидящий на нем в форме. — Разрешите доложить, товарищ подполковник? — обратился он к Яковлеву. — По вашему приказанию мы со вчерашнего дня установили наблюдение за квартирой Мачавариани. Весь вечер и всю ночь в квартире никого не было. — Только что... Ребята из наружки доложили, объявилась хозяйка, Клара Иосифовна Мачавариани. — Ну точно! — воскликнул Заборский. — Это она из Киева вернулась? Нужно брать! Перебийнос и Яковлев так посмотрели в его сторону, что он тут же умолк. Черепанов решил выручить своего друга. — Юрий Викторович, а чего тянуть? — Я так понимаю, что прямых улик... Против этой женщины пока нет, но думаю, что достаточно сравнить ее отпечатки пальцев с отпечатками на карабине, и все станет на свои места. И потом, несмотря на то, что за последние дни нам стало многое известно, мы до сих пор не знаем, где спрятана пектораль. Но тут в разговор неожиданно вмешался подполковник Яковлев. — Иван Сергеевич, вы только, пожалуйста, не обижайтесь, но я хочу напомнить, что вы находитесь не в Лугане, а в Харькове, и что операции по задержанию подозреваемой в убийстве гражданки Мачавариани здесь руковожу я. Полковник Перебийнос многозначительно кивнул. — Знаешь что, Иван Сергеевич, — сказал он, — ты это... «Возьми своего Пинкертона и покури с ним минут 10, а мы тут немного помозгуем, как дальше быть с этой дамочкой, а то все у нас как-то просто получается». Черепанов и Заборский вышли из кабинета. Через минуту они уже дымили в курилке, расположенной во внутреннем дворике управления. Иван, бросавший курить уже в 21-й раз... и не заметил, как снова вернулся к этой дурацкой привычке. Они успели выкурить по 2 сигареты, когда прибежал дежурный по управлению и сообщил, что их вызывает подполковник Яковлев. Чувствовалось, что этот Яковлев умеет командовать людьми. В кабинете у подполковника, кроме Перебийноса и Сидорченко, находилось еще человек, 5 офицеров, которые что-то обсуждали, склонившись над схемой города. Увидев вошедших, они сразу же замолчали. — Товарищи офицеры, прошу познакомиться, — официальным тоном заговорил подполковник. — Это наши гости из Лугани, которые будут участвовать в операции. Они, можно сказать, ее начнут, ну а заканчивать будете уже вы. Если вопросов нет, все свободны. Во дворе Хрущевки, где проживала Клара Иосифовна, гости из Лугани появились часа через полтора, вместе с капитаном Сидорченко. Оглядевшись, они не заметили и намека на то, что дом вот уже сутки находится под пристальным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Как ни старался Виталий обнаружить их присутствие, ничего так и не увидел. Клара Иосифовна открыла дверь после первого же звонка, и если раньше Виталия встречала убитая горем женщина, то сейчас на пороге стояла властная, уверенная в себе хозяйка квартиры. — Вы ко мне, молодые люди? — спокойно спросила она. — Здравствуйте, Клара Иосифовна. Я Заборский, журналист из Лугани. Выдвинулся вперед Виталий. — Помните, не так давно я был у вас. — Виталий Григорьевич, если я не ошибаюсь. С этими словами хозяйка немного отступила. — Что же мы стоим на пороге? Проходите, пожалуйста. Хозяйка пригласила их в комнату и предложила присесть. — Кухонька у меня маленькая, так что чай будем пить здесь. Я как чувствовала, что будут гости, и по дороге с вокзала прикупила печенье. — Клара Иосифовна, — подал голос Виталий, — хочу представить вам моих коллег и друзей. Это Иван Сергеевич и Андрей Николаевич. «Ну, журналисты так журналисты», — без особого интереса произнесла хозяйка. «Давайте пить чай». Уже через несколько минут на столе стояли чайный сервиз, вазочки с вареньем и тарелочка с печеньем. Клара Иосифовна ухаживала за своими гостями, заботливо подкладывала варенье в их блюдце. «Кушайте, пожалуйста, я его недавно сварила, а попробовать не могу, диабет покоя не дает», — угощала их хозяйка, бросив в свою чашку несколько таблеток сахарина из специальной упаковки, которая стояла на соседней тумбочке. Отпивая мелкими глотками чай, она обратилась к гостям. «Ну вот, а теперь, уважаемые журналисты, я готова ответить на все ваши вопросы». Будто только того и ожидал Виталий, решительно отодвинул от себя чашку с недопитым чаем. Бросив взгляд на Сидорченко, он спросил у хозяйки: «Вы сказали, что только сегодня приехали. А где вы, Клара Иосифовна, были?» «В другое время, молодой человек, я бы удивилась вашей бестактности», — спокойно ответила хозяйка дома. «Но сейчас я вам отвечу. Я была в Киеве, где привела в исполнение приговор убийцы моего сына». Это заявление привело присутствовавших в замешательство. В комнате повисла напряженная тишина. Первым пришел в себя капитан Сидорченко. «Вы отдаете отчет своим словам? Успокойтесь, товарищ журналист. Или как вас там?» «Я уже давно приняла такое решение, и сегодня пришло время рассказать вам все, что я знаю об этой пекторали. Но позвольте мне начать с самого начала. Идея выгодно продать пектораль принадлежала не Ревазу, а Кларе Иосифовне Мочевариане. Отец Реваза умер очень давно, когда мальчику было всего 10 лет, и все эти годы она не оставляла надежды переехать на родину мужа, в Грузию, купить там дом, женить сына и нянчить внуков. В конце 90-х Клара Иосифовна окончательно поняла, что в этой стране ее мечтам не суждено сбыться. Те деньги, которые она всю жизнь копила для достижения своей цели, исчезли в недрах советских банков. А на пенсию научного работника и зарплату доцента в современной Грузии можно купить разве что несколько ящиков мандаринов. А когда Ревас раньше срока вернулся из экспедиции, она сразу же поняла, что произошло нечто неординарное. Ну, а уговорить сына не отдавать пектораль в музей не составило ей особого труда. Потенциальных покупателей они вычислили. С помощью интернета это были два известных и, самое главное, богатых коллекционера. И тут я подумала, а почему бы не продать пектораль им обоим? Клара Иосифовна сделала паузу и принялась неторопливо допивать уже остывший чай. — Как это? — не удержался Заборский. — Я вспомнила о своем давнем знакомом Яше, или, если угодно, Якове Матвеевиче Ракошице. Когда-то очень давно я дружила с его женой Розой, и мы какое-то время общались с семьями. Позвонила Якову, но он отказался от моего предложения сделать копию древней находки. И только при встрече с Ревазом, когда сын показал ему пектораль, не смог устоять и изготовил копию практически бесплатно. Тем временем Ревас связался с этими коллекционерами. Один из них на предложение купить пектораль отреагировал вяло, сказал, что такая находка бывает раз в 1000 лет и что это, скорее всего, подделка. По-видимому, Полищук, а это был именно он, хотел сбить цену. Потом его люди приезжали к нам, чтобы узнать, кому продана пектораль. Второй коллекционер, Степан Степанович Беляков, высказал заинтересованность. Заказывая Яше копию, Ревас сказал, что собирается предложить пектораль Белякову, а дубликат оставить себе на память, но старый пройдоха обо всем догадался. Оставлять его в живых было опасно, на старости лет он стал болтлив. Так что я взяла грех на душу, каюсь. «Вы хотите сказать, что...» — попытался задать вопрос Черепанов, но хозяйка мягко остановила его. «Молодой человек, не перебивайте меня, пожалуйста, у нас очень мало времени. Во всяком случае, у меня. Я все скажу». К сожалению, при встрече с Беляковым, а точнее уже после экспертизы пекторали, Ревазу не удалось подменить оригинал. Немного позже это сделала я. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы попасть на день рождения в дом Беляковых. К счастью, среди приглашенных оказалась одна моя старинная знакомая. Уже на следующий день скифская реликвия вернулась в Харьков. Вскоре после этого в нашем доме снова появились люди Полищука. Они угрожали сыну и требовали отдать им находку. Заметьте, уже не продать, а отдать. А потом вечером Реваза сбила машина. Клара Иосифовна отпила глоток из чашки. Было видно, что женщина устала. Ее движения стали вялыми, блеск в глазах исчез. Собравшись силами, она продолжила свой рассказ. Какое-то время я была сама не своя. Но тут появились вы, Виталий Григорьевич. Помните, мы вместе обнаружили в нашем тайнике деньги, и в тот вечер я решила отомстить за сына. Ну, а дальше вы, наверное, все уже знаете. Она закрыла глаза и устало откинулась на спинку стула. Некоторое время в комнате стояла тишина. Каждый думал о своем. Затянувшееся молчание нарушил Сидорченко. «Клара Иосифовна, вы понимаете, что после такого рассказа мы просто обязаны вас задержать? Хотя, учитывая чистосердечное признание, можно оформить явку с повинной». Казалось, что женщина его не услышала, по-прежнему не открывая глаз, она молча сидела за столом. Капитан первым понял, почему. Внимательно посмотрев на Клару Иосифовну, он взял стоявшую на тумбочке упаковку с сахарином и понюхал содержимое. Его крик, наверное, услышали все, кто следил за домом с улицы. «Скорую! Срочно вызовите скорую!»